Несмотря на волнение, вызванное побегом графа Олафа, трое сирот, должно быть, проспали несколько часов. Ведь когда они проснулись, была уже ночь, а они все еще сидели на нижней ступеньке лестницы. Кто-то накрыл их одеялом. И, потягиваясь, они увидели, как из змеиного зала выходят трое мужчин в комбинезонах, неся на руках клетки. За ними шел круглолицый человек в костюме из яркой шотландки. Увидев, что дети проснулись, круглолицый остановился. «Привет, малыши!» — сказал он громким, ракочущим голосом. «Извините, что разбудил вас, но моя команда спешит!» «Кто вы?» — спросила Вайолет. «Неприятно засыпать среди бела дня и просыпаться ночью». «Что вы делаете с рептилиями дяди Монти?» — спросил Клаус. «Также неприятно сознавать, что ты спал на лестнице, а не на кровати или в спальном мешке». «Тих-тих!» — спросила солнышко. «Всегда неприятно, когда встречаешь человека, который носит костюм из шотландки». «Меня зовут Брюс», — сказал Брюс. «Я председатель закупочной комиссии герпетологического общества. Ваш друг мистер По позвонил мне по телефону и попросил вызволить змей, поскольку доктор Монтгомери перешел в мир иной. Вызволить значит забрать». «Мы знаем, что значит слово «вызволить», — сказал Клаус. «Но почему вы их забираете? Куда их отправляют?» «Вы трое те самые сироты, верно? Вы переедете к какому-нибудь другому родственнику, который не умрет при вас, как доктор Монтгомери. Эти змеи тоже нуждаются в заботе. Так что мы раздадим их по другим ученым, зоопаркам и домам престарелых. Ну а тех, кого не удастся пристроить, придется усыпить». «Но это же коллекция дяди Монти», — закричал Клаус. «Он потратил годы и годы, чтобы собрать всех этих рептилий. Вы не можете пустить ее на ветер». «Так всегда бывает», — успокоил Брюс. Без видимой на то причины он по-прежнему говорил очень громко. «Гадюка!» — крикнула солнышко и поползла к змеиному залу. «Моя сестра хочет сказать, — объяснила Вайолет, — что она ближайшая подруга одной змеи. Не могли бы мы взять ее с собой, всего одну, невероятно смертоносную гадюку?» «Нет, номер один, — сказал Брюс. — Этот парень, По, сказал, что все змеи принадлежат нам. Нет, номер два. Если вы думаете, что я подпущу маленьких детей к невероятно смертоносной гадюке, то подумайте еще раз». «Но невероятно смертоносная гадюка совершенно безобидна, — сказала Вайолет. — Это мисс-номинация». Брюс поскреб затылок. «Мисс что?» «Это значит неправильное имя, — объяснил Клаус. — Дядя Монти ее открыл, и ему пришлось дать ей имя». «Но этого парня считали блестящим ученым, — сказал Брюс. Он сунул руку в карман пиджака из шотландки и вытащил сигару. «Дать змее неправильное имя звучит не слишком блестяще, скорее идиотски. Впрочем, чего еще можно ждать от человека, которого и самого-то звали Монтгомери Монтгомери?» «Невежливо, — заметила Вайолет, — иронизировать над чужим именем.